Глава 32. «Мы ждем гостей, милые?» Читаю в чате сообщение от мужа. «Этот гад уже в курсе моей покупки, и хрен поймешь, шутит или злится?» Стойко молчу, но внутри все клокочет от злости. «Я бы с большим удовольствием сейчас разбила каждую тарелочку из гребаного сервиза, а идеальную укладку на голове этого непробиваемого упрямца». Руслан не пытается звонить. Уже понял, что трубку я не сниму. Несколько раз я порывалась набрать ответ. Начинаю писать, но тут же стираю. Никогда не была мастером в таких делах, как месть. И с недоумением вынуждена признать, что понятия не имею, чем можно уколоть мужа побольнее. Поэтому просто захаживаю в магазины и набираю кучу одежды и прочего барахла. Даже шубу прикупила и 3 пары новых сапог. Наверное, никогда в жизни я не устраивала такой бешеный забег по магазинам. И ничего, ни одного сообщения. Мои охранники обвешаны пакетами с головы до ног, а Руслан даже не трезвонит. Червячок мести раздирает на части. Ему нет покоя, как и мне. Поэтому захожу в ювелирный магазин и сразу иду к стойке с бриллиантами. «Вам помочь?» Тут же ко мне подбегает продавец. Блеск драгоценностей ослепляет. «Но мне же нужно что-то безумно дорогое. Такое, чтобы от одного взгляда на итоговую сумму в чеке Руслан сам предложил развод». «Да, пожалуйста», — улыбаюсь девушке. «Мне нужно что-то уникальное. Цена не имеет значения. Обратите внимание на это колье», — показывает девушка мне колье, усыпанное бриллиантами с большим красным рубином в центре. Маленькая деталь, как алая капля крови, акцентирует внимание. Даже в своем безумии не могу не заметить, как необычно драматично и по-своему трагично смотрится эта история. Никогда раньше мне не приходилось носить столь уникальные вещи. Впрочем, я и теперь не особенно представляю, куда можно такое надеть. «Как красиво!» — вырывается у меня. Девушка достает колье, протягивает мне. «Вот, примерьте», предлагает она. Надеваю украшение, обалдев от увиденного в зеркале. Колье переливается и сияет, отбрасывая на лицо блики всеми гранями своего великолепия. И даже без макияжа кожа лица выглядит непривычно ухоженной, а глаза сияющими. «Прекрасно», отвечаю. И чтобы не передумать, добавляю: «И давайте к нему подберем серьги, браслет и кольцо». «Гулять так гулять. Руслан, тебе точно нужна такая супруга? Я же могу устраивать забег по ювелирным магазинам хоть каждый день». Проворная девушка быстро собрала мне комплект, от одного взгляда на который сердце замерло, пропустив удар. Никогда еще я не держала в руках такую красоту. Не то, чтобы носить. Но дальше меня ожидал сюрприз. «Сумма покупки превышает лимит по карте», сообщает девушка, которая расстроилась, кажется, не меньше меня. «Вот ты и добралась до дна, Настенька. Думала, Руслан идиот, который не застрахуется от безумной истерички, способной его разорить». Внезапно во мне новым вихрем всколыхнулась обида и захотелось добить уже этот дурацкий марафон. Все равно вместе нам не жить после этого. Так почему бы не сыграть партию до конца? «Не убирайте далеко», — говорю девушке, криво улыбнувшись. «Сейчас все будет». Достаю из сумочки мобильный, жму на кнопку быстрого вызова. Обычно у Руслана в это время совещание. Я стараюсь не беспокоить его по пустякам. Но сегодня Мой вопрос архиважный. А вообще, если мужчине не хватит ума отпустить меня уже до завтра, то пусть привыкает. Его ждет этот кошмар практически ежедневно. Милый. Начинаю приторно-слащавым голосом. Едва гудки прекратились. Представляешь? А мне тут лимита по карте не хватает. И я надула губки, изображая обиду, будто он сейчас может меня видеть. Вот теперь он пошлет меня к черту, и я устрою ему скандал. Сердце забилось быстро-быстро, ожидая грома, как чего-то неизбежного. Кажется, я даже дышать перестала. Я уже увеличил лимит, Настя, отвечает Руслан спокойным тоном. Он не отключает звонок, а я, опешив от того, что все идет не по сценарию, не могу придумать, как действовать дальше. Кажется, Вадим был прав. Мой муж неприлично богат. Быть может, для него эта покупка – сущие пустяки? Глаза резануло от непрошенных слез, которые я остановила усилием воли. Отключаю звонок. «Попробуйте еще раз», — говорю девушке-продавцу. «Все нормально», — радостно улыбается она, протягивая мне фирменный пакет с покупкой. Выхожу из магазина. В руке мобильный просигналил о новом сообщении. «Один только их, и больше ничего сегодня ночью». Читаю от Руслана, мигом приходя в бешенство. Что же ты за гад такой? Ничем не проймешь тебя. А вот тебе нравится? Тыкаю неприличный жест в экран, будто муж может меня сейчас видеть. Проходящие мимо женщины таращатся на меня, как на ненормальную. Только я ничего не замечаю вокруг. Мне хочется отомстить хоть чем-то. Но все мои уколы для всесильного Тихомирова не более комариного укуса. Ненавижу, ненавижу. Машинально захожу в следующий магазин. Сегодня я в ударе, а мужу все равно плевать. Так почему бы и нет? Ассортимент тут небольшой. И вряд ли я найду здесь что-то настолько безумное, отчего Руслан примет решение о разводе. Это злит и угнетает одновременно. «Неудачный день?» – спрашивает девушка-продавец. «Неудачный муж». Парирую резко, даже грубо. И как я могла превратиться во властную стерву всего за один день? Мой бывший избивал меня 2 года, а потом ушел к подруге. Сообщает она так легко и спокойно, словно про елку и Новый год рассуждает. «Вас тоже бьют?» «Нет», — отвечаю совсем другим тоном. Вся моя властность резко испарилась на контрасте с гораздо большими проблемами другого человека. Хотя после этого забега по магазинам, возможно, муж меня сразу прибьет. «Тогда я выиграла», — все тем же спокойным тоном отвечает девушка. Отворачиваюсь к плечикам с вещами, делаю вид, что просматриваю одежду, а на самом деле мне несколько неловко от ее откровенности. Я не могу высказать мужу все, что о нем думаю, даже поговорить с ним не могу себя заставить. А она так запросто рассказывает столь личные подробности постороннему человеку. «Помочь вам подобрать наряд?» – спрашивает девушка. «Нет, я сама», — отвечаю быстро. Вытягиваю одно из платьев, похожее на то, что мне подбирала стилист на прошлый выход. Я всегда ощущала себя нелепо в любых нарядах, но это платье красивое. «Вам не подойдет?» — комментирует девушка уверенно. «Почему вы так думаете?» — ухмыляясь в ответ. «На самом деле...» Мне никогда не подходят платья, независимо от фасона. Но надо же что-то носить, да? Эта ткань не для вашего типа телосложения, отвечает спокойно. Для моей слишком худой фигуры не подойдет ни одна ткань. Я поняла это давным-давно. Сейчас, — говорит девушка, отходя к дальнему стенду. Вот, попробуйте это. Протягивает мне длинное платье черного цвета. Оно мне кажется несколько странным. Ткань плотная, я бы сказала, стоячая. На тех приемах, куда меня водит Руслан, никто в таких не бывает. Примерьте, — улыбается девушка, глядя на мою растерянность. Примерка бесплатна, — добавляет она. Эх, ладно, чем черт не шутит? Да и этот день уже не может стать хуже. Захожу в примерочную, раздеваюсь и надеваю наряд, оказавшийся комбинезоном с длинными штанами в пол. Сюда нужен высокий каблук. Но в целом, наверное, это первый вечерний наряд в моей жизни, который не вызывает у меня чувства неловкости. На моей стройной фигуре плотная ткань добавляет объем там, где его не хватает. Асимметричный лиф на одно плечо делает его неординарным, особенно в сочетании с отделкой складками сбоку. Вещь необычная и такая же странная, как я сама. Что и требовалось доказать, комментирует девушка, когда я выхожу из примерочной и подхожу к большому зеркалу в зале. Вам идет. А она права. Даже мне нравится. А я не привыкла к тому, что мое отражение в зеркале может вызывать у меня приятные чувства. Обычно, примеряя новое платье, я полной мерой ощущаю свою ущербную внешность. «Берем?» – спрашивает продавец. «Да», – киваю. Переодеваюсь в свои вещи, расплачиваюсь за комбинезон. А выйдя из магазина, практически нос к крепкой груди, натыкаюсь на одного из своих охранников. Радость от приятной покупки отлетела от меня, как комар, разочарованный в выборе жертвы. И что мне делать? Хочется напиться и все забыть. Впрочем, хорошая идея. И кто меня остановит?